Решил я купить арбуз. Стою, значит, в хвосте перед ларьком и вижу собственными глазами и слышу, как гражданин номер один, который уже тянет дрожащую руку к арбузу, номер 1001, арбузу огромному, арбузу наипрекраснейшему, обращается стоящий за ним гражданин номер два. «Вас здесь не стояло». «Нет, стояло», — естественно отвечает гражданин номер один. «Нет, не стояло», — настаивает гражданин номер два. «Да-да, их здесь стояло, а вас не стояло», — вступился гражданин номер три в желтых очках. «Вас тоже не стояло», — вскрикнула гражданка номер 13 в голубых джинсах. «Передо мной стояло четверо, а перед вами не стояло». «Стояло! Это вас не стояло!» Началась толкотня, легкая такая толкотня, ничего особенного. Как вдруг и произошло нечто необычайное, доселе неслыханное. Гражданин номер один, обращаясь к гражданину номер два, вдохновенным голосом возгласил: «А знаете что?» Тяжело дыша и массируя сердце. «Знаете что? Вставайте вы первым. Я все понял. Я вам поверил. Понимаете? Я было глубоко неправо. Я совершила непростительную ошибку. Вот, вот мой арбуз. Он теперь ваш бесплатно». «О, гражданин номер два раскатисто улыбнулся. А знаете что? После ваших слов я чувствую себя подлецом, негодяем. Впереди вас может встать только мой труп». На глаза его вдруг навернулись слезы. «Ваше арбузо, между прочим, треснутое, а свой я даже брать не хочу. А я прошу вас, отведите меня, посадите меня. О!» И оба гражданина, расколов арбуз пополам и оставив на прилавке, горячо обнялись и двинулись прочь. Я устремился было к одной из половинок арбуза и вдруг остолбенел. Передо мной не стояло ни одного человека. Смысл этого странного происшествия выяснился на ГИПе, на занятиях конфликт-тренинга, где я встретил обоих вышеназванных граждан в качестве помощников психотерапевта. Кажется, пора начинать следующую главу. Глава четвертая. Бой с тенью. Обвинение обвинению. Памятник раздражительности. Эпиграф. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит». Александр Сергеевич Пушкин. Детский сад, напротив, никогда не мешал мне писать. Я их, чуть приподняв голову, вижу из окна. Оглушительно чирикающих, гикающих, победно визжащих, одетых, заботливых и нелепых. Шквальные брызги голосов сообщают моей голове особую одурелую ясность. Это весенний прибой жизни. А когда внезапным штилем смолкают, ухо сразу попадает в проходной гроб переулка. И от жирных шумов квартиры спасения уже нет. Приходится включать внутренние глушители, но они хамски искажают мысли, справедливы же, как мы знаем, только те мысли, которые гармонируют с детским гамом. Теперь я часто бываю в Чертаново. Рядом под боком лес, настоящий, овражистый, птичный. 3 минуты и забыл, что такое город. Окрестных детсадовцев выводят сюда на прогулки. Вот опять не успел присесть на самодеятельную скамеечку и поздороваться с весенней землей, как на поляну высыпали шумы, гам, косички, колготки, розовеющие щеки, присохшие сопли. «В войну, Маринка, ну тебя и горяха, там-там». «Строится парами. Сейчас уйдете из леса. Морозов, тебе что, особое приглашение, где твоя пара? Еще одно замечание, и все уйдете из леса». Морозова заталкивают в строй. Еще окрик, неохотное равнение, и все стихает. И куда-то ведут их. Ведут мимо припудренных зеленью берез, мимо вспышек первых одуванчиков,